Глава четвертая. Ныне и присно. Как вы изволили заметить, храмов на Руси было превеликое множество, но это, однако, не означает, что они, словно инкубаторские цыплята, походили один на другой. Мы, конечно, можем обобщить их в некие группы, например, по архитектурным стилям, или по региональным особенностям декорации, по принадлежности к той или иной эпохе. Но всегда приходится констатировать, что каждый храм по-своему уникален. Группа экскурсантов неспешно поднималась по деревянным ступеням. Хрупкая девушка-экскурсовод, звонким голосом, отражавшимся в каменных сводах, рассказывала живо и увлеченно о том, что всем еще предстояло увидеть. С первых ее слов стало ясно, что юная работница музея не просто отрабатывает материал, а своей эрудицией и тонким пониманием щедро делится со слушателями. Ее светлые голубые глаза были широко открыты, вьющиеся волосы непослушно выбивались из гладкой прически, а накинутая на плечи шаль то и дело соскальзывало от ее активной жестикуляции. Мы сейчас переживаем новый этап в жизни музея. Во-первых, интерес к древнерусскому искусству не ослабевает, а наоборот, растет из года в год. Русскому человеку очень важно стало детальнее узнать прошлое своего народа, не затуманенное идеологией. Во-вторых, ценность фресок Дионисия в храме Рождества Богородицы Ферапонтовского монастыря теперь признана во всем мире. Буквально недавно наш музей получил сертификат, подтверждающий, что ЮНЕСКО причислила шедевр Дионисия к мировому художественному наследию. Ну и в-третьих, будущий год для нас юбилейный. Ровно 500 лет назад, в 1502 году, эти фрески были написаны прославленным иконником Дионисием Мудрым вместе с сыновьями. В связи с этим в наш музей стремятся попасть многие, но каждый хочет узнать что-то свое. К сожалению, наше с вами время ограничено, и много что хотелось бы сказать, я вам поведать не смогу. Вы мне подскажите сами, что вас особенно интересует, а я постараюсь на это обратить внимание. Одно я уже поняла. Вас интересует сам храм Рождества. Но в чем именно предмет вашего интереса? «Вы знаете», — ответил за всех пожилой седовласый мужчина. Он был руководителем группы. «Мы здесь в большинстве своем люди верующие, православные. Для нас важен именно храм, как место молитвенное, храм, куда наши предки приходили с Богом общаться. Вы говорили об уникальности каждого храма. Вот и расскажите, чем интересен этот храм? Только ли фресками?» «Что ж, если не брать в расчет главную уникальность этого храма, бесценные фрески Дионисия, а здесь сохранился весь ансамбль храмовой росписи, утраты незначительны, то, я думаю, стоит обратиться ко времени основания обители, 1398 году, когда преподобный Ферапонт, друг и самолитвенник преподобного Кирилла Белозерского, приходит на крутой берег Бородавского озера и закладывает здесь свой монастырь. Годом ранее эти два подвижника, исходившие всю округу Белозерья, в поисках подходящего места для пустынно-жительства, обретают его на берегу Сиверского озера. Поднявшись на гору Мауру, они сподобляются чудесного видения, свечения над местом будущего монастыря, что расценивают как Божие указание, и поселяются там, где спустя годы обрел славу и величие Кирилло-Белозерский монастырь. Но спустя год Ферапонт покидает келью старца Кирилла и идет искать свое место для спасения. Логично будет предположить, что свой монастырь и место, на котором теперь стоит этот храм, основатель выбирает также не случайно. Что за чудесное видение или другой небесный знак был указанием для Ферапонта, мы можем только догадываться. Письменные источники не упоминают о нем, но, без сомнения, место это было указано свыше. Кроме того, немаловажное значение имела окружающая природа. Обходя обширные пространства юга, севера, запада и востока, преподобный видит много удобных и красивых мест. Но ко всем им, видимо, не лежит его сердце. Он выбирает природу как невесту. Он останавливает свой выбор, прислушиваясь к голосу любви. Только полюбив место, скиталец водружает крест и начинает рубить себе жилище. И тогда нет для него на земле краше угла, нет милее для его взоров места. Бородавское озеро близ Ферапонтова овеяно этой любовью. Вообще, детально изучая историю возникновения храмов и монастырей, невольно приходишь к выводу, что случайности в выборе места для сооружения церкви не допускалось. Как правило, какое-то чудо, небесное знамение или прямое указание Божие становится причиной строительства храма. Можно даже сказать, что сам храм — это овеществленное чудо. Это место, где чудеса происходят непрестанно. Даже в тех храмах, где давно уже не творятся молитвы и не совершаются богослужения. Разве это не чудо, что храм, расписанный Дионисием безвозмездно, на помин души, сохранился в первозданном виде, и благодаря этим фрескам имя Дионисия не забыто и величается у нас на устах? Группа остановилась у портальной фрески напротив входа в храм. Экскурсовод отошла в сторону, чтобы дать возможность, не привлекая к себе внимания, лицезреть бессмертное творение древнего иконописца, а сама тем временем продолжала. «Пока в соборе находятся посетители, зашедшие туда раньше нас, вы имеете возможность приглядеться к росписям портала. Раз мы и договорились, что сегодня делаем акцент не на фресках Дионисия, а на храме как таковом, пускай росписи служат своего рода иллюстрацией к моему монологу. Вы смотрите на них, а слушайте меня». Собор Рождества Богородицы был построен в 1490 году. Таким образом, это один из первых каменных храмов Белозерья. Каков он был в момент постройки, в своем первоначальном виде? Существует реконструкция, на которой архитектор постарался изобразить собор в его первозданности. Мы ее увидим на стенде. Сейчас же мысленно попытаемся перенестись в XV век и представим, как мы восходим к порогу этого храма. Прежде, нежели были построены святые врата и стены обители, когда к собору Рождества Богородицы не была пристроена паперть, храм значительно возвышался над округой. С его порога открывалась головокружительная панорама окрестностей, озера, луга и пашни, поросшая лесом Цыпина гора. Полное ощущение парения над землей, словно и правда по высоким деревянным 15 ступеням восходишь на небо. Кроме того, собор изначально построен так, что шлемовидный купол олицетворяет схождение Бога на землю и закамары, словно свита ангелов, сопровождают его снисхождение. Примечание. Закамара в русской архитектуре полукруглое или келевидное завершение части наружной стены здания, как правило, повторяет очертания расположенного за ней свода. Каменный узор, опоясывающий храм, олицетворяет молитвы и зримо делит здание церкви на две части. Верхняя часть есть церковь торжествующая, а ниже — это наша церковь воинствующая. Характерно, что такой же пояс, узорочья, находится еще и под куполом на барабане и знаменует то, что молитва может поставить нас выше ангелов. Ступени — суть, образ деятельного восхождения в Царствие Божие, которая нудится, то есть берется с трудом. И вот мы у порога. Здесь нас встречают архангел Михаил с мечом и архангел Гавриил с хартией. Первый — грозный страж, грозит всем, кто с нечистым сердцем или со злым намерением входит в храм. Его меч уже покарал тех нечестивцев, которые разоряли обитель в смутные годы торжествующего безбожия. А второй пишет на своем свитке имена тех, кто с чистым сердцем, верою и любовью входит под сень храма. И каждое имя сохранится, как сохранились и прославились в лике святых последняя игуменья Ферапонтова монастыря Серафима Сулимова и последний священник Иоанн Иванов, расстрелянный в 1918 году. И далее. Проем двери, окруженный килевидными архивольтами, расписанные каждый по-своему. Они, вложенные друг в друга, создают эффект пространственной длительности, выступают в роли шлюза в иное измерение. На первом из них изображено небо, исполненные звезд с солнцем и луною, на других — потоки цветов с тремя лепестками, и в глубине, над самой дверью, Пречистая Богородица с предстоящими. Словно не только дверь разделяет внутренность храма и внешний мир, но и длинный коридор с бесконечными дверными проемами, сжатый во времени и пространстве. Этим передан образ вечности. В этих ритмических повторах архивольтов рождается образ длящегося времени, его бесконечной протяженности. Эта композиция, построенная на уменьшающихся вглубь и расширяющихся к нам арок, зрительно передает пульсацию времени, которая на церковно-славянском языке звучит в каждой молитве «ныне и присно». В Божьем мире, или как его еще называют, в мире горнем, отражением которого является всякий храм, временная последовательность снята. Нет прошлого, настоящего и будущего в их исторической хронологической текучести. События предстоят нашему восприятию как бы пребывающие в вечности, где прошлое есть и настоящее, а будущее уже пребывает в данном моменте. Такая трактовка событий до необычайности расширяет горизонты восприятия. Тем временем из деревянных невзрачных дверей собора потянулась вереница впечатленных фресками посетителей. Девушка-гид предложила своим слушателям пройти внутрь. Люди заходили, склоняя головы, крестились. Внутри храма они собрались в центре и запели Богородицу. Дождавшись, пока не закончат творить молитву, экскурсовод продолжила. «Прошу вас обратить внимание на то, что встречает нас у порога и провожает в храме. Это идущая понизу белая полоса, словно нас вбирает в свои объятия пространство святости и чистоты. Раньше в древних храмах это была настоящая пелена из белой ткани, и в таких церквах сохранились вложенные в стены железные кольца, куда ее продевали. Уже позднее ее стали изображать посредством фрески. Так же, как иконы мы убираем белым полотенцем, так и весь храм убирается в белые ризы. Вот мы облачены в одежды брачные и готовы ко встрече с горним миром. Мы словно восходим на небо. Это поражает всякого пребывающего в этом храме. Настолько голубые фоны стен схожи с чистой небесной голубизной. Стены будто растворяются, и образы на них оживают. Написанные Дионисием фигуры лишены объема, а моделировка пластической вещественной убедительности. Изображения уплощаются, их пропорции вытягиваются. Складки одежд превращаются в изысканный линейный узор. При этом, если раньше средоточием духовной выразительности образа был лик, то теперь особую значимость получают фигуры целиком. Они кажутся хрупкими, бесплотными и как бы парят, охваченные единым духовным порывом. Они словно населяют уже и наш мир, становятся осязаемыми. Происходит таинство обожения Вселенной. Производившаяся в течение 25 лет реставрация сводилась к тому, чтобы сохранить по возможности подлинные краски росписей XVI века. С них смывали слой многовековой копоти и укрепляли их, сохраняя от обрушения. И теперь мы имеем возможность, так же, как и современники Дионисия, испытать на себе мгновенное, ослепляющее и покоряющее воздействие красок. Это особый мир, преображенный цветом и светом. Естественному освещению принадлежит в интерьере огромная роль. Колористическое решение росписи, общецветовое воздействие ее постоянно меняется в зависимости от внешнего освещения. Утром и вечером, как раз в часы вечернего и утреннего богослужения, когда косые лучи солнца зажигают золотом охру фресок и когда начинают гореть все теплые, желтые, розовые и пурпурные тона, роспись словно освещается отблеском зари, становится нарядной, радостной, торжественной. При пасмурной погоде, когда охра гаснет, выступают синие и белые тона. Белые силуэты фигур на синем фоне по-особому излучают свет. Словно белые церкви и монастырские стены в необычном освещении летних северных ночей. Фрески Рождественского собора, по удачному определению одного из исследователей, можно назвать службой света. В алтаре представлены ангелы и святители, идущие друг за другом в неторопливом ритме песнопения. Это херувимское. И здесь много белого на белом, ибо это образы движения света. Сцены акафиста тоже пронизаны светом. К сожалению, большинство окон в храме впоследствии были растесаны, и хотя сейчас они восстановлены в прежних размерах, роспись их целиком утрачена. Логично предположить, что в них Дионисий использовал прием окрашивания светового потока. И тут кто-то обратил внимание на то, что в углу храма, подняв глаза к росписям купола, стоит священник, большой, в очках, в рясе, с наперстным протоиерейским крестом. Он стоял тихо, с застывшим выражением восторга на лице, чуть дыша, ничем не выдавая своего присутствия. Руководитель группы мягко прервал рассказ гида. «Мы, с вашего позволения, подойдем к батюшке под благословение». Пожилой мужчина, а за ним все остальные подошли к священнику и поклонились в пояс. «Благослови, честный отче!» «Батюшка, благословите!» Священник, словно воспряв ото сна, дрогнув, окинул взглядом экскурсантов, ответил на их поклон. «Приветствую вас, братья и сестры! Бог вас благословит! Откуда вы? Куда путь держите?» «Мы из Москвы», — ответил старший. «На теплоходе плывем на Валаам. Мы прихожане храма Николая Чудотворца, Красный Звон. А вы здесь служите?» «Нет, я из Гледенска. Я такой же посетитель, как и вы. Приехал посмотреть фрески. Простите нас, грешных, отче, что отвлекаем вас. Благословите нас, паки, на добрый путь. Христос Бог благослови. Ангелы вам хранителя в дорогу. Спаси, Господи». Группа вновь вернулась к своему гиду. И та продолжила. Дионисий ко времени создания собора был уже маститым иконописцем. Иконы его письма ценились на вес золота. Ему поручали росписи главнейших храмов тогдашней Руси. Фрески в Ферапонтовом монастыре — последний монументальный труд великого иконника. В нем он подытожил все свои достижения, а потому еще задолго до строительства этой церкви у него родился замысел целого ансамбля фресок. Есть основания предполагать, что Дионисий непосредственно принимал участие в строительстве собора Рождества Богородицы и, исходя из задуманной программы росписей, вносил в проект свои коррективы. То есть фактически здесь мы имеем уникальный случай, когда не фресками украшают храм, а наоборот, храм создается под определенный набор росписей. Видите, как получается? Здесь хочешь, не хочешь, приходится говорить о фресках, потому как в них открывается главное. Звонкий голосок девушки-экскурсовода пел в храмовых сводах и усиливался в черных круглых поемах голосников. Зайдя в храм, она покрыла голову шалью, закинув один конец через плечо. Она придерживала свой покров изящным жестом тонких пальцев на груди, отчего казалось, что этим она дает понять, что все, что она говорит, исходит от сердца. Другая ее рука плавно двигалась, указывая на тот или иной образ. Выражение ее глаз не было устало отсутствующим, как это бывает у людей, читающих закадровый текст. Несмотря на то, что большинство ее слушателей стояли, задрав голову кверху, взгляд ее был жив и приветлив, как у человека, совершающего открытие. Для того, чтобы мы могли беспрепятственно созерцать фрески, в храме отсутствует иконостас. Это позволяет нам заглянуть во святая святых. В алтаре совершается самое главное таинство церкви — литургия. Ну, вы это знаете. Оттого на стенах алтарной апсиды мы видим вереницы непрестанно литургисающих святителей и диаконов. Им сослужат ангелы. В конхе алтаря изображена Пресвятая Богородица, коей и посвящен храм.